Глава 21. О приезде Стефани в Олорон помещена была заметка в газет «Де Биариц» в официальном органе хорошего тона. Таким образом, о нем стало известно всем в городах и усадьбах. С другой стороны, Освель вернулся к себе в Биариц. Его видели фланирующим в одиночестве и со злым лицом в эксцентричных костюмах для гольфа. Он почти ни с кем не разговаривал, кроме слуг, ни в барах, ни в своей вилле. Он был в самом деле несчастен. Его странный характер отпугивал всех, а он, чтобы утешиться, воображал себе, будто избегает тех, кто его чуждался, и говорил: «У одиночества есть брат. Превосходство!» Этот крепкий человек, несмотря на опыты, которые он производил над чужими душами, ничего не знал о своей душе. Считал себя бесчувственным, а между тем был ненавистником. Но, значит, был способен испытывать страсть. С того времени, как начался бракоразводный процесс, он страдал. И страдал от сознания, что страдает. Одним из его убеждений было, что страдание — это багаж, а багаж неприлично носить джентльмену. Для этого существуют носильщики. Теперь он боялся де Вольтера. Рисовал его себе как чрезвычайно опасного мошенника, первоклассного авантюриста, способного хитро и победоносно выйти из положения. Конечно, он должен был принести повинную, но как? Не сошлется ли он на какую-нибудь финансовую катастрофу, внезапное исчезновение богатства, поглощенного спекуляциями? Женщины легковерны. Освель телеграфировал в Париж. На следующий день к нему явился незнакомец, специально приехавший с улицы Монмартр. Нельзя было представить себе человека более заурядной наружности, чем этот незнакомец. Он не был ни хорош собою, ни дурен, ни велик ростом, ни мал, ни вульгарен, ни изящен. Глаза прикрыты очками, губы усами, руки нитяными перчатками. Ботинки на пуговицах, лоснящийся жакет, пристегнутый галстук в петлице, многоцветная розетка, красновато-желтовато-зеленая, выцветшая. Представитель частной агентуры. Освель, развалившись на шкурах своей постели, давал ему инструкции. «Я знаю вашу фирму», — говорил он. «Я уже пользовался ею несколько раз. Это заведение последнего разбора, но сведения доставляет правильные. Надеюсь, что вы не совсем дурак. Вид у вас дурацкий, но для детектива это положительный признак. Вас не замечают. По виду вашему нельзя определить, ветеринар ли вы или компаньонка. Вы мне нравитесь. Вот 2000 франков, там, под моими носками. Возьмите их. Это для начала. Мне требуется располагать исчерпывающими сведениями относительно одного субъекта, который меня интересует. Он нищий. Я желаю знать, где он жил в течение последних лет, и получить свидетельство от его прежних хозяев. Не фантазируйте только, а доставьте мне документы, освещающие его нищету». Незнакомец бесстрастно делал заметки в записной книжке, украдкой присматриваясь к сэру Освелю. Под распахнувшейся пижамою он видел татуировку, мотыльки, цветы. Не произносил ни слова. Тогда англичанин принялся со скуки рассказывать ему анекдоты. Решил доказать агенту, что сам он первый в мире детектив. Посоветовал ему как можно скорее произвести это расследование, чтобы не умереть до его благополучного завершения, ибо цвет лица у него серый, под глазами подозрительные мешки, дыхание короткое, и сердце, по-видимому, никуда не годится, так что он может околеть каждую минуту, и рекомендовал ему удалиться на покой немедленно по окончании этого дела. В заключении потребовал представления данных в недельный срок. Когда агент доставал из-под носков кредитные билеты, Освель вежливо попросил его не стащить подвязок. Крикнул ему: «С полицейскими всегда надо быть начеку!» И стал корчить гримасы, чтобы его удивить. Агент чуял хороший куш, улыбнулся, положил деньги в бумажник и скрылся. Оставшись один, Освель заметил, что напрасно поясничал и что скука одолевает его все сильнее. Страдание в нем опять зашевелилось. Он уже смотрел безнадежно на будущее. Шатаясь по Биарицу, он встретил Паскалину Рартейр. Она вернулась 3 дня тому назад. Спросил ее, какого она мнения о де Вольтере. Она ответила, что он очень нравится всем, но что и корректное поведение Освеля с женою заслужило всеобщее одобрение. «Стефани посвятила меня в положение вещей», — сказала она. «Вы хорошо поступили. Они любят друг друга. Надо им предоставить наслаждаться своим счастьем». За всю свою жизнь она ни разу не была так близка к гибели, как в эту минуту. Но она этого не знала и мило улыбалась Освелю, между тем, как он мысленно осыпал ее гнуснейшей бранью. Она спросила его: «А вы, мой милый, что предполагаете делать?» «Я сказал он, разумеется, опять женюсь. И даже не раз, чтобы иметь возможность и впредь совершать добрые поступки того же рода и выслушивать ваше одобрение всякий раз, как буду освобождать от себя одну из своих будущих жен. А под конец женюсь на вас, чтобы уже не носить рогов. Но вас я уже не освобожу от себя до самой смерти, и на вас отомщу всем остальным». Он рассмеялся яростно и беззвучно и ушел. Она перепугалась. Его иронию она, конечно, поняла, зная, что пользуется репутацией податливой особы, но она была вдовою. Подумала, что он будет свободен, что он действительно способен задаться целью жениться на ней, а, будучи отвергнут, наделать ей пропасть неприятностей. Ночью он ей приснился. Он тащил ее насильно в церковь Сен-Жан-де-Люца и швырял ей трубки в лицо, между тем, как священник их венчал. Спустя 2 дня она завтракала у полковника Сен-Бремона в Устерице. Там она встретилась с маркизом де Сова, супругами де Жувр и еще несколькими знакомыми. Рассказала им про свой сон и распотешила их. «Этот Освель не такой пугало, каким он представляется вам», — сказал полковник. «Говорят, в Индии он приманивал зверя маленькими индусами. Разумеется, такой вещи я бы не сделал. Но в салоне я охочусь только на куропаток. Как бы то ни было, этот де Вольтер, увлекший леди Освель, не очень-то, по-моему, умен. Я с ним у нее беседовал однажды. Он показался мне рассеянным и слушал меня невнимательно. Кажется, он бездельник. По слухам, он очень богат. Тем лучше для него, иначе он был бы личностью незначительной». «Он красивый малый», — сказал госпожа де Жувр, «и производит хорошее впечатление. Я была в Париже 2 недели тому назад и видела их обоих в ложе. Они имели вид счастливых людей. Мне передавали, что он сирота, служит советником посольства и ехал охотиться на львов, когда встретился со Стефани». «Если он собирался охотиться на львов, то это другое дело», — воскликнул господин де Сен-Бремон, уплетая Честер и запивая его хорошим сотерном. «Это затея не глупая. Лев — животное интересное, из-за него стоит совершить путешествие. И лев — не демократ». «Во всяком случае, дорогая мадам Рартейр», — сказал маркиз де Сола, «я вам советую не соглашаться на предложение Освеля. Его жена, видно, знает, почему расстается с ним. Он не совсем в своем уме. Вчера я был в баре. Он пришел туда и со свирепым видом разглядывал посетителей. Кто-то из них, кажется, португалец, сказал, увидев его: «Это американский джентльмен». Освель без всяких комментариев швырнул ему рюмку джина в лицо. А ведь эти слова не оскорбительны. — По-видимому, для англичанина они оскорбительны, — сказал господин де Жувр. — Я его понимаю, — крикнул господин де Сан-Бревол. — Я воспитанник Сомюрского кавалерийского училища, и мне бы было неприятно услышать, что я езжу верхом, как ковбой на экране кино. — Стефани хорошо делает, что покидает Освеля, — продолжал маркиз де Сала. — Она будет счастлива с господином де Вольтером. У меня есть сведения на этот счет. Паскалина одобрительно улыбнулась ему. Ходили слухи, будто она была когда-то близка с маркизом. Она спросила, что слышал он о де Вольтере. Сведения у него были, как оказалось, весьма неопределенные. Но супруги де Жупр были, по-видимому, лучше осведомлены. По их словам, любовник Стефани несколько лет тому назад получил крупное наследство от своего дяди, кардинала. Сам он тоже ревностный католик и в будущем, наверное, добьется в Риме расторжения церковного брака Стефани. — На это должен согласиться Освель, — заметил маркиз. — И он же должен симулировать один из поводов к признанию брака ничтожным. Его Величество король Альфонс XIII сам рассказывал мне, что ему не удалось добиться развода для одной испанской четы, которой он покровительствовал. «Это очень трудно», — подтвердил полковник. «Даже при Наполеоне, у которого папа был в руках, нельзя было разрубить этот узел. Но не все ли равно? Эти молодые люди превосходно обходятся без всякого бракосочетания, даже гражданского». «Это не очень-то прилично», — решился заметить один из гостей. «Леди Освель многое оправдывает», — возразила госпожа де Жувр. «Несомненно», — объявил решительно другой из гостей, — «не будем ее судить. Она до самого последнего времени была самую безупречную в обществе женщиной и имеет право быть счастливой». На этом мнении все сошлись. Решено было, что Стефани может сослаться на множество смягчающих обстоятельств, что Жорж де Вольтер весьма достойный человек. Так как они никогда никому не говорили о своей любви, то хороший тон велит закрывать на нее глаза. Если бы леди Освель телеграфировала из Олорона или иначе сообщила о своем прибытии, то необходимо было бы ее навестить. При этом надлежит сделать вид, будто считаешь Жоржа де Вольтера случайным гостем, таким же, как остальных друзей леди Освель. Что же до Освеля, то его придется по-прежнему приглашать повсюду, потому что он человек значительный. «К тому же в этом нет риска», — сказал в заключении полковник, разгрызая зубочистку. «Освель на приглашение не отзывается, он всегда пьян». «И даже в трезвом состоянии он притворяется пьяным, чтобы его оставили в покое», — заметил Синежак. «Мне кажется, что он в сущности в восторге от развода. Представьте себе, недавно я зашел к нему по делу по поручению моего дяди Латюильера, его маклера. Сначала мне сказали, что его нет дома, но я не поверил, потому что из комнат доносились звуки дансинга, и я подумал, что, пользуясь своей свободой, он развлекается танцами с какими-нибудь попрыгуньями. Я стал настаивать, чтобы обо мне доложили, так как дело было серьезное. Наконец меня повели к нему, и я увидел странное зрелище. Освель, уединившись в курительной, присел или взмастился, не знаю, как правильнее выразиться, перед джаз-бандом и с бесстрастной физиономией сам себя тешил оглушительным грохотом. Правой ногой он нажимал на педаль, исторгая рев у турецкого барабана, обеими руками одновременно ударял по литаврам, потрясал бубенчиками и выдавливал звуки из клаксона. Он был в смокинге и курил блестящую трубку. Я тщетно пытался заговорить с ним о деле. Чтобы меня не было слышно, он принялся еще энергичнее проделывать свою гимнастику. Наконец, не останавливаясь, закричал, что жена много лет донимала его бахом на рояле и что, по счастью, теперь он может, в свою очередь, развлекаться джаз-бандом. Вид у него был совершенно спокойный и удовлетворенный. «Он сумасшедший!» — воскликнул господин де Сен-Бремон. «Он опасен только для меня», — сказал, смеясь, Паскалина. То, что говорилось за этим завтраком, можно было в этот же день приблизительно в тех же выражениях, если исключить анекдот о Джазбанде, услышать у госпожи де Жос, у банкира Шилле, в доме у старика Баранье и еще в 20 байонских домах, а также в более непринужденном обществе, в ресторане «Сюперви» близ рынка в По. Сторож Николай, когда приезжал в город, всякий раз заходил в этот трактир, где хорошо кормили. В ярмарочные дни там царило оживление. По грязной и смрадной лестнице толпа всходила, привлекаемая запахом яств. Капуста, чеснок, жаркое, паштеты из дичи высылали из кухни свои ароматы, победоносно заглушая зловонные испарения входа. Стены, нагретые людскими телами, потели, как торсы рабочих на стекольных заводах. Скатерти, салфетки были сырыми и холодными на ощупь, но хорошее настроение и шутливость хозяина сеяли веселье среди гостей, и сменявшие друг друга блюда свидетельствовали о здоровых желудках Беарна. Собирались тут крестьяне, коммивояжеры, лошадники, летчики из Панлона, местные аристократы и заезжие обжоры, а также несколько страдающих малокровием горожан, которых врачи посылали сюда подкормиться. В промежутках между блюдами трактирщик угощал гостей солеными остротами. Николай, умеренный и воздержанный в Лороне, здесь усердно работал челюстями. Его поддразнивали. «Николай!» — кричал Сюперви. «Видишь ты куропатку, которую ешь? Видишь ты ее? Она из твоих лесов. Мне принес ее браконьер, и ты сейчас за нее заплатишь. Когда ему взад угодит моя дробь твоему браконьеру, ты зажаришь его вместо куропатки», — говорил Николай, набив себе рот. Сюперви, во все посвященный, обращался к антиквару из Парижа. «Вот где вы могли бы поживиться, так это в замке его хозяев!» Антиквар покачивал с сожалением головой. «Я знаю», — отвечал он. «За глаза готов заплатить за одну только мебель 150 000 франков наличными». «Как бы не так», — шутил Сюперви. «Ничего у Кулевая не продается, даже теперь, когда хозяйка разводится». «Эх, Николай! Правда ли то, что мне говорили, будто у нового мужа денег тоже куры не клюют?» «Верно», — отвечал Николай. «Я их видел в Биарице», — сказал один местный джентльмен. «У него автомобиль королевский. Сейчас виден баловень семейства. Папская аристократия, но капитал солидный». «Приведи-ка сюда завтракать своего нового хозяина», — пошутил трактирщик. «Я сдеру с него втридорога». «И он, говорят, красивый малый», — сказала сидевшая в углу женщина. «Это роман, настоящий роман. Я это знаю от своей служанки. Она родом из Лурона. Она была там в воскресенье и видела их в кондитерской». Старый сторож молча ел, ничего не говорил из чувства такта. Но если бы он заговорил, то подтвердил бы то, что слышал. Любовь, богатство, красота — все это было несомненной истиной. Общественное мнение — это эпидемия. Не знаешь, какая бацилла вызывает ее. Тем временем далеко, на большой террасе в Сен-Жермен-ан-Ле, Моннорман, каждый день гулявший на ней с часок вот уже 30 лет, размышлял о новом письме, полученном от де Вольтера. Жорж сообщал ему в этом письме, что находится в Лороне, что вскоре все уладится и что он его тогда попросит приехать. Письмо было спокойное, ясное, без всяких признаков подавленного душевного состояния. Моннорман радовался, думая, что друг его спасен. Он смотрел в сторону Парижа, который безмолвствовал вдали под пологом дыма, удивлялся, как могут быть услышаны людские мольбы если даже на таком близком расстоянии насыщенный криками город кажется погруженным в молчание. Его добрая душа испытывала подъем. Нежность придавала обаяние его лицу, несмотря на его сходство с овчаркою. И в это же время, в бедных кварталах города, сыщик рылся в могилах, как гиена, стараясь заслужить одобрение сэра Освеля.